50-е. Ко всем трудностям прибавилось еще величайшее бедствие – разногласия. Одни были готовы сдаться, другие предпочитали этому смерть и намеревались поразить друг друга. Были и такие, кто убеждал не погибать, не отомстив за себя, и решиться на вылазку. Столь противоположных мнений придерживались не только в толпе рядовых воинов, но и среди вождей. Так Денис, достигший глубокой старости и благодаря длительному общению с римлянами, знавший их мощь и их милосердие, утверждая, что нужно сложить оружие и что это единственный выход для побежденных, первый с женой и детьми отдался во власть победителя. За ним последовали те, кто по возрасту или полу не мог биться с врагом, и те, кто ценил жизнь дороже славы. Молодежь разделилась, частью примкнув к Тарсе, частью к Туресу. И тот, и другой решили не расставаться живыми со свободою. Но Тарса призывал к быстрой развязке, к тому, чтобы разом покончить с надеждой и страхом, и подал пример остальным, пронзив грудь мечом. И было немало сделавших то же. Турес же со своим отрядом дожидался наступления темноты, что не осталось тайной для римского полководца, который поэтому усилил передовые позиции более многочисленными отрядами. Надвинулась ночь с жестокой грозой, оглашаемая к тому же дикими криками, по временам сменявшимися полным безмолвием, что вселяло в осаждавших тревогу пред неизвестностью. Сабин стал обходить своих воинов, убеждая их не поддаваться на уловки врагов, не обращать внимания ни на загадочный гул, ни на обманчивую тишину, но каждому бестрепетно исполнять свой долг и не метать понапрасну оружие.